Эту тираду она выдала на одном дыхании. Это обнадеживало. Если Роуз с таким жаром его защищает, то он явно ей не безразличен. Я изобразила колебания. Согласна, в Дорсвуде не доверяют чужакам. Значит, доктор Пейн тебе нравится? Он замечательный человек и мой очень хороший друг, заверила она серьезно. Бедный, бедный доктор. До Дорсвуда оставалось минут 5 ходьбы, когда навстречу из-за поворота вырулил большой автомобиль, блестящий на солнце хромом и черным лаком. Водитель громко просигналил, и авто с шумом затормозило посреди дороги. Миновать его пришлось бы прямо по фермерскому полю. За рулем был мистер Гилмор собственной персоной, который тут же выскочил на дорогу. Я отвернулась, пряча усмешку. Его тюрбан и бархатный сюртук забавно диссонировали с грубыми водительскими перчатками и круглыми темными очками. Впрочем, очки он тут же снял и бросил на сиденье. «Мисс Райт, какая встреча!» Ослепительно улыбнулся мистер Гилмор, демонстрируя очень белые зубы, и спохватился. «Мисс Карпентер, рад вас видеть!» Роуз кивнула, настороженно глядя на него. Маленькая темно-синяя шляпка с букетиком незабудок шла ей необыкновенно. Роуз выглядела трогательно юной и ослепительно красивой. И все же мистер Гилмор на нее едва взглянул. Он смотрел только на меня. «Вы в Дорсвуд?» Поинтересовался он так, словно это была не деревенская дорога, а перекресток на большом шоссе. «Да», — ответила я односложно. Улыбка мистера Гилмора стала еще шире. «Позволите вас подвести?» Он галантно открыл дверцу. Роуз распахнула глаза и умоляюще взглянула на меня. Едва ли ей доводилось ездить в таких шикарных авто. «Вряд ли это будет прилично», — заметила я тоном прожженной старой девы. Он заразительно рассмеялся. «Вашей сияющей репутации, мисс Райт, не повредит маленькое пятнышко. Садитесь же!» Мистер Гилмор усадил меня рядом с собой, а Роуз позади. И эта юная хитрюга. Зря я считала ее милой и неискушенной. Даже не пискнула. Конечно же, в деревню мы поехали не сразу. Мистер Гилмор вздумал по дороге заскочить на ферму в 2 милях от Дорсвуда. Потом решил показать нам живописное озерцо. После предложил провести экскурсию в местной церкви. «В другой раз», — сказал я, оборвав его цветистый рассказ о прелестях милого славного Дорсвуда. «Боюсь, мы спешим». «Куда же?» Он лихо вырулил на Тисовую аллею, о которой ходила легенда, будто посажена она 300 лет назад. Еще одна местная достопримечательность. «Хотим нанять помощника-садовника», — созналась я, решив не делать из этого тайны. «Старикан Джонс начал сдавать?» хмыкнул мистер Гилмор, покосившись на меня. «Надо же, он в курсе таких деталей? Интересуется делами леди Присциллы или моими?» В последнее, будем честны, не очень-то верилось. Я кивнула, состроив приличествующую случаю скорбную гримасу. Джонс сам вложил в мои руки оружие против себя. «Удачи!» – пожелал мистер Гилмор. Держался он просто и располагающе. «Советую заглянуть на почту. Объявления о вакансиях обычно оставляют там». «Спасибо за совет». Я обеими руками придержала шляпку, которая норовила улететь. Он не угомонился. «Вы, наверное, хотите что-то еще разузнать? Могу я вам помочь?» «Не понимаю, о чем вы?» «Я слышал, вы проводите собственное расследование». Роуз тихонько вскрикнула. «Ерунда», — отозвалась я холодно. «Кто вам сказал такую глупость?» «Да так, слухи ходят». Отозвался он неопределенно. «Говорят, вы сумели разговорить прислугу Хьюзов». «Не повторяйте глупостей. Я случайно кое-что узнала и поделилась с инспектором. Не более того». Улыбка мистера Гилмора стала лукавой. «Неужели вы не попытаетесь продолжать?» «Не верю». «Это работа полиции», — заметила я сухо. «Хотя вряд ли мне удастся остаться в стороне. Похоже, кто-то всерьез надумал свалить вину на Роуз». Выходка с заколкой совсем не походила на случайность, но я не была расположена обсуждать это с мистером Гилмором. Откуда мне знать, что убийца не он? «Полиция связана по рукам и ногам», — пожал плечами он, глядя на дорогу, «в отличие от частных лиц. Дело слишком громкое. Власти вынуждены проявлять осторожность. Зато мы с вами можем выяснить что-нибудь важное, что-нибудь, что поможет вашей племяннице». «Я очень ценю ваше предложение, хотя вряд ли им воспользуюсь». Мистер Гилмор молчал, пока не затормозил рядом с приземистым домиком, над входом в который висела недавно обновленная вывеска «Почта». Не торопясь открывать дверцу, он повернулся ко мне. Смуглое лицо было серьезно, а рубин в тюрбане казался сгустком крови. «И все-таки хорошенько подумайте, мисс Райт. Я могу быть вам полезен». Его непонятная настойчивость начала меня раздражать. К тому же такое роскошное авто на деревенской улице привлекало массу нежелательного внимания. Еще бы. Самый завидный холостяк в округе катает старую деву. Прекрасный повод почесать языки. Если вам вдруг захотелось поиграть в расследование, то у вас под рукой настоящий инспектор. «О!» — Чарльз Гилмор сардонически улыбнулся. «Старина Барретт, конечно, превосходный полицейский. Настолько превосходный, что ему ни к чему свой собственный Ватсон. А мне, знаете ли, любопытно. Неужели он один из светских бездельников, готовых на все, чтобы не свихнуться со скуки? Безумные пари, гонки и вечеринки до утра? Я не претендую на лавры Холмса. По правде говоря, я вообще ничего в этом не смыслю». «В дилетантском расследовании есть свое очарование. Особенно, когда его проводит такая прелестная сыщица. Разве я могу устоять?» Он взял мою руку и поднес к губам, не отрывая от меня взгляда. «За кого он меня держит? За деревенскую простушку, которая растает от пары-тройки комплиментов? Буду иметь в виду», — ответила я прохладно. Мистер Гилмор усмехнулся. «Вы говорите, как хозяйка, которая жалеет, что напрасно открыла дверь коммивояжеру. Что же, воля ваша. Может, тогда вы согласитесь прокатиться со мной в Лосборо? Скажем, в конце недели. Мы могли бы сходить в кино, пообедать и потанцевать. Никакого риска, никаких убийств, заверяю вас». Роуз, кажется, старалась даже не дышать. На какое-то мгновение мне захотелось сдаться. Слишком долго моя жизнь была посвящена долгу и унылому труду ради пропитания. Слишком мало в ней осталось веселья и радости. Если бы только он не дружил с инспектором Барреттом. «Боюсь, я не...» — начала я. Мистер Гилмор поднял руку. «Нет-нет, отказа я не приму. В воскресенье у меня день рождения. Кстати, вы обе приглашены на вечеринку. Ваше согласие было бы чудесным подарком». «Хорошо», — нехотя сказала я. Он так ловко загнал меня в угол, что я поневоле восхитилась, с каким непринужденным изяществом это было проделано. Мистер Гилмор рассыпался в извинениях восторга и, наконец, помог нам с Роуз выйти. «Не сомневаюсь. К этому моменту на нас глазела чуть ли не половина жителей Дорсвуда. И более чем уверена, что завтра же по всей округе разнесется сплетня о нашем романе. Сплетни в деревне – такая же часть ежедневного рациона, как чай или овсянка, будь она неладна. Роскошный автомобиль укатил, а мы с Роуз остались под перекрестием взглядов. Мы собирались заглянуть в бакалею. Первой сориентировалась Роуз и потянула меня за рукав. Ничего подобного, зато отступление в магазин не выглядело бегством. Бакалею мистера Армитаджа правильнее было бы назвать универсальным магазином. Здесь продавались все необходимые хозяйственные мелочи, от прищепок до лопат, кое-какие сезонные овощи и фрукты, домашние консервы, даже немудреная детская одежда, пошитая и связанная миссис Армитадж. Купив совершенно ненужные мне носовые платки и зубной порошок, мы прихватили к тому же каталог семян Ходжеса. Отказаться не было никакой возможности, хотя семена леди Присцилла всегда заказывала только у мистера Смита, и вышли на улицу. Зеваки уже рассосались. Впрочем, увиденного им хватит, чтобы упоенно перемывать нам косточки ближайшую неделю. Хорошенького понемножку. «Тетя, нам сюда!» Роуз вдруг взяла меня под руку и решительным шагом пересекла улицу. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, едва успевая за ее легким шагом. «К портнихе», — заявила Роуз твердо. «Тебе срочно нужно новое платье или даже два». От неожиданности я онемела, а Роуз, приняв это за одобрение, продолжила увереннее. «Хорошую шляпку тут, правда, не купишь. Зато шьет миссис Болитл неплохо. Недавно миссис Армитадж заказала у нее летнее платье из крепдышина с оборочками и треугольным вырезом. За тканью, правда, пришлось ехать в Лосборо, зато...» «Дорогая, не тарахти!» — попросила я и выдернула локоть из ее цепких пальцев. Хотя это оказалось не так-то просто. С виду Роуз хрупкая, щелчком перешибешь, а хватка, как у мясника. «Зачем мне новое платье? У меня есть два, которые вполне подойдут». Племянница нахмурила светлые брови. «Этот коричневый и серый кошмар? Для свидания?» Она неосмотрительно повысила голос, и из почты выглянула какая-то очень румяная дама. «Не обсуждается», — сказал я спокойно. «Роуз, это уж слишком». Она встрепенулась и поникла, как увядший цветок. «Хорошо», — сказала она голосом пай-девочки, как будто клялась, что не таскала конфеты из буфета. «Тогда пойдем, я закажу что-нибудь себе». «Отличная идея», — одобрила я, делая вид, что не заметила хитрого блеска в ее глазах. «Ты молода, тебе нужны красивые наряды». «Тетя», — нахмурилась Роуз. «Перестань, ты ведь не настолько...» Она смутилась и умолкла. «Стара, ты хотела сказать». Я печально улыбнулась. «Дорогая, перестань. Мне в твои годы 40-летние тоже казались древними развалинами». «Я хотела сказать...» Роуз упрямо встряхнула светлыми кудряшками. «Что тебе же не 83, как леди Присцилле? Почему тогда ты ведешь себя так, будто... будто тебе вот-вот на кладбище?» На это у меня не было ответа. Во всяком случае, такого, который она бы поняла. «Роуз, послушай». Я старалась говорить тихо и мягко. «Я не стану наряжаться, потому что это все ничего не значит. Поверь, дорогая, он ничуть мною не увлечен. Думаю, инспектор попросил мистера Гилмора за мной присмотреть. А сделать это легче, притворившись, что он втюрился в меня по уши». И усмехнулась, вообразив, в каком ужасе была бы мама, услышав от меня простонародные словечки. Она была леди, дочерью баронета, и за папу вышла против воли семьи. Ее родные так и не смирились с поспешным браком, а мама не смирилась с тем, что отныне ей приходилось жить в стесненных обстоятельствах и общаться с людьми, далекими от ее прежнего круга. «О!» — сказала Роуз, и лицо у нее потускнело, как у обиженного ребенка. «Нет, я не верю. Он ведь джентльмен!» Я едва удержалась от напоминания, что Родерик Хьюз тоже джентльмен, что не помешало ему играть в любовь с хорошенькой медсестрой. Роуз прикусила розовую губку и заявила упрямо. «Мистер Гилмор совсем не такой». «Откуда тебе знать?» Она молчала, и я рассмеялась. «Надеюсь, ты не успела вообразить свадебные колокола?» Судя по тому, как Роуз покраснела, мысленно она уже выбрала церковь и платье для невесты, а заодно составила подробное меню для свадебного завтрака. Я обняла ее за плечи и добавила мягко. «Дорогая, это ведь я старая тетушка, помнишь? Это я должна переживать о твоем личном счастье, а не наоборот». Роуз не угомонилась, пока не заказала целых три платья. Отбиться удалось только от рюшей, бантов и стекляруса, совершенно неуместных в моем возрасте и положении. Ладно еще быть старой девой, но старой девой, страдающей отсутствием вкуса, увольте. «Тетя Мэри, тебе нужен новый гардероб», заявила она, едва мы вырвались на улицу из захламленной гостиной, которая служила портнихе кабинетом. «Глупости», — парировала я легко. «У меня есть все необходимое». «Даже в избытке, если вспомнить времена, когда я довольствовалась двумя платьями, шалью и носовым платком». «Но твои платья ужасны!» — воскликнула она, не сдержавшись, и вновь густо покраснела. Саму Роуз ужасно раздражала, как легко она заливалась краской, зато меня умиляла. Как быстро это проходит. «Прости, но это правда». «Я знаю, знаю, сама такие выбирала». «Роуз, дорогая, я оплачу счет», сказала она поспешно и нервно одернула юбку. «Тетя Мэри, я же не оказалась в приюте только благодаря тебе. Позволь мне хоть немного отблагодарить за твою доброту». «Глупости», я похлопала ее по руке. «Ты ничего мне не должна. Я делала это в памяти сестре». Небольшая ложь во благо. Роуз не успокоилась, но наконец сообразила, что не стоит обсуждать семейные дела на деревенской улице. И мы, наконец, отправились на почту. Заправляла там, похожая на мышку, миссис Шилдс. У нее были маленькое острое личико, круглые глазки и тонкий нос, которым она имела привычку шмыгать. Компанию миссис Шилдс составляли две милые пожилые леди. Одна невысокая и изящная, похожая на фарфоровую статуэтку. Зато вторая обладала громовым голосом, красным лицом и сложением валькирии. Миссис Брент и мисс Смит, как шепотом пояснила мне Роуз. «Здравствуйте», — приветливо сказала я и направилась прямиком к витрине с открытками. Выбор был невелик, но я старалась продемонстрировать, что покорена идиллическими видами на поля, развалинами средневекового замка и кафедральным собором в Лосборо. «Как красиво!» — восторгалась я, проводя пальцем по колокольне с почерневшими от времени колоколами. «Такое старинное сооружение! Должно быть, туда приезжает много людей». «Боюсь, не так много», — тихо возразила миссис Брент. «В Альбионе немало подобных мест». «Да наша деревенская церковь не хуже!» Так громко заявила мисс Смит, что викарий в той самой церкви наверняка расслышал, и признала нехотя. «Только она, конечно, нуждается в ремонте». «И будет нуждаться еще 20 лет!» Хихикнула миссис Шилдс, и кончик ее носа покраснел. «Сомневаюсь, что наш дорогой викарий найдет нужную сумму. Между нами говоря, он уже 5 лет не может ее собрать». «Разве вы не слышали?» Округлила глаза мисс Брент, в волнении так сжав совершенно ненужный ей этим погожим днем зонтик, что он затрещал. «Наш дорогой викарий Миллер получил наследство. Леди Хелкет Хьюз!» «Бедная, бедная леди!» — запричитала мисс Шилдс, недобро щурясь. Очевидно, ей не понравилось, что подруга успела раздобыть новость первой. Миссис Брент пропустила это мимо ушей. Глаза у нее блестели, лицо разрумянилось от удовольствия. «Так вот», — подняла пальчик она, — «мне достоверно известно, что леди Хелкет Хьюз оставила викарию 10 000». Сумму она, к слову, завысила вдвое. Ради пущего эффекта, думаю, через несколько дней сумма наследства дорастет 30 000, а там и до 50. Дамы ахнули, а мисс Смит извлекла носовой платок и трубно высморкалась. Роуз молчала, будто воды в рот набрав. «Надеюсь, дамы не вспомнят, что мы с ней присутствовали при оглашении завещания, иначе нам не сдобровать. Впрочем, им и без этого хватало, что обсудить». «Как ему повезло!» — пробормотала мисс Шилдс, облизнув губы, похожие никогда не знавшие помады. «Повезло всему Дорсвуду!» — заметила мисс Брент рассудительно. «Теперь к нам тоже будут приезжать туристы». «Не теперь», — поправила мисс Шилдс, зачем-то выравнивая газеты на витрине. «А когда сделают ремонт?» Мисс Смит кивнула со значением и заявила, тщетно пытаясь понизить голос. «Я, конечно, не хочу сказать ничего плохого о викарии, но, знаете, у меня была одна знакомая. Она якобы собирала пожертвования в пользу ветеранов, а на самом деле...» «На самом деле?» — повторила мисс Шилдс нетерпеливо. «Присваивала!» Мисс Смит убрала платок и припечатала. «Воровка! Не хотите же вы сказать...» прошептала мисс Брент, качая головой. «Что, викарий Миллер?» «Нет-нет, что вы!» замахала руками мисс Смит. «Просто вспомнилось!» И дамы со значением переглянулись. «Да, нелегко будет бедному викарию доказать, что он потратил на ремонт все до последнего пенни». Я негромко откашлялась. «Простите, я бы хотела купить вот это». Я выложила на стойку дюжину ненужных мне открыток с местными видами, присовокупив несколько газет. «И будьте любезны, подскажите. Мне нужно нанять помощника-садовника, можно совсем неопытного». «В Ивы?» — быстро спросила миссис Шилдс. «До войны там работало 3 садовника, но теперь, конечно, такого никто не может себе позволить». Да, мы вновь переглянулись. «Ну, не знаю», — протянула мисс Смит. «Может, Дерек Джонс?» «Да что вы!» — замахала на нее руками миссис Шилдс. «У него же невеста!» Она осеклась и стрельнула глазами в Роуз. «Младший Билли Стивенс?» — предложила миссис Брент. «Да у него же руки-крюки!» — возразила мисс Шилдс. Закипел спор. Примерно через 10 минут я поняла природу затруднений леди Присциллы. Более-менее толковых и молодых помощников решительно отвергали, поскольку у них имелись жены или хотя бы невесты. Понять не могу, почему все 3 дамы были уверены, что беднягу немедленно собьют с пути истинного. Остальные кандидатуры годились только для перекопки земли и переноса тяжестей, а это совсем не то, что я искала. В конце концов я оставила объявления. Их размещали тут же на специальной доске, после чего мы с Роуз поспешили сбежать. Жаль, недостаточно проворно. Из-за незакрытого окна на нас выплеснулось, как ведро помоев. Говорят, Родерик Хьюз ее бросил. Хотя она так, прости господи, хвостом перед ним крутила, что смотреть стыдно. «И не говорите, моя дорогая. И она еще называет тебя медсестрой. курам насмех. А я слышала, это она убила бедную леди. Надо держать себя в руках. Ради Роуз, на глазах у которой выступили злые слезы. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я лучезарно, надеюсь, улыбнулась и взяла племянницу под руку. «Дорогая», — сказала я громко, чтобы сплетницам было хорошо слышно, «ты не знаешь, во сколько отходит автобус в Лосборо? Думаю, самое время купить новые платья и шляпки для приема у мистера Гилмора». Позади на три голоса ахнули, а Роуз слабо улыбнулась и сказала звонко. «Зачем нам автобус, тетя? Мистер Гилмор охотно нас отвезет, он сам говорил». «Распутницы!» — придушенно взвыла миссис Шилдс. Остальные завистливо молчали. Обратно мы добрались куда быстрее, потому что Роуз не останавливалась понюхать цветочки и восхититься видом. Губы ее были напряженно сжаты, меж бровей залегла морщинка, а туфли вздымали облачка пыли. Я остыла быстрей. С годами я стала отходчивой. Какой смысл злиться на безголовых болтушек? Вот яду бы им подсыпать. Но, увы. «Схожу к леди Присцилле», — бросила Роуз на ходу и взлетела по лестнице, едва не сбив с ног вышедшую ей навстречу Сиси. «Мисс!» — ахнула горничная и прижала ладонь к груди. «Как вы меня напугали!» Роуз даже не извинилась, спросила отрывисто. «Как леди Присцилла?» «Все благополучно», — ответила Сиси, пытаясь отдышаться. Роуз кивнула и зашагала дальше. «Мисс!» — окликнула горничная. «Вам письмо, и вам тоже, мисс Райт». «Письмо?» — удивилась Роуз. «Интересно, от кого?» «Я сейчас принесу», — пообещала Сиси и исчезла. Оказалось, что мне пришло целых 4 письма. Я даже немного растерялась. Долгие годы почти никакой корреспонденции, разве что от Роуз. И вдруг такое изобилие. Первое с запоздалыми соболезнованиями пришло от старой подруги матери, лишь сейчас узнавшей о постигнувших нашу семью потерях. Собственно, от семьи остались лишь мы с Роуз и номинально Люси Райт. Второе, без марки почтовых штемпелей, было письменным приглашением от мистера Гилмора на 2 персоны. Третье, сложенный вдвое листок без конверта, оказалось коротенькой запиской от Рут Миллер, которая в самых вежливых выражениях просила зайти к ней в любое время для обсуждения досадного инцидента с покупкой трав. Очевидно, попытается как-то все уладить. Четвертое заставило мое сердце забиться чаще. Патрик Галлахер. Вскрывать конверт я не стала, сделала самый незаинтересованный вид и убрала в карман. Только бы Роуз не пристала с расспросами. Она ничего не заметила. Подозреваю, она не заметила бы даже выстрели я ей над ухом. Роуз таращилась на бумажку в своей руке, по которой в кривь и в кось плясали вырезанные из газеты слова. «Это сделала ты, я знаю». Я отобрала у нее эту писульку, взглянула на конверт. Без марки и, конечно, без обратного адреса. Только имя, составленное из тех же печатных букв. Роуз мелко дрожала, лицо у нее было смертельно бледно. «Дорогая», — я обняла ее за плечи, а Роуз вдруг, будто опомнившись, стала яростно вытирать ладонь о юбку. «Тетя, что это? Зачем?» — голос ее дрожал. «Просто дурацкая шутка, дорогая. Тебе нужно отдохнуть и выпить чаю. Пойди приляг, я сама приготовлю тебе чашечку». Она машинально кивнула, сделала шаг и встрепенулась. «Но я не могу! Скоро придет профессор Фаулер!» При этом имени ее бледные щеки окрасились легким румянцем. «Дорогая, я не думаю, что это разумно!» «Так скоро, после разрыва помолвки с мистером Хьюзом...» Роуз вздрогнула. «Мы обе знали, что не было никакой помолвки. Я добавила ей на ухо. Не надо давать повода для сплетен!» Она стиснула пальцы. «Я не делала ничего плохого!» Я вздохнула. «Какое же она еще наивное дитя!» «Дорогая, пусть страсти поулягутся. Повремени немного. Напиши ему и попроси отложить прогулку, хорошо? А вдруг он больше меня не пригласит? Если чувства профессора искренне, то он непременно дождется». Роуз непокорно вздернула голову. На ее милом личике отразилось прямо-таки ослиное упрямство. «Я буду делать, что хочу, и пусть хоть мозоли на языках натрут». «Только этого не хватало. Дорогая, не стоит ссориться с соседями». Ее голубые глаза сверкнули. «Они не всегда будут моими соседями. О, тетя, как же мне хочется отсюда уехать!» Роуз еще предстояло уяснить, что люди везде одинаковы. Даже в пустыне от них не скрыться. Там непременно окажутся какие-нибудь бедуины или археологи. так что нет никакого смысла убегать. Дорогая, не ты ли совсем недавно живописала мне прелести Дорсвуда? И потом, тебе некуда ехать. Зато профессор Фаулер много путешествует. Я могла бы отправиться с ним. В качестве кого? Едва не спросила я, но вовремя прикусила язык. Надеюсь, после истории с Родриком Хьюзом Роуз будет осторожнее. Однако ее решимость меня испугала. Сгоряча Роуз может натворить глупостей, о которых будет потом жалеть. На все попытки ее вразумить, о, очень мягкие, она только непреклонно сжимала губы. Не вовремя же ей вздумалось проявить характер. Пришлось отступить. Роуз отправилась навещать леди Присциллу, а я в задумчивости вышла в сад. Джонс, не зная о моих планах приставить к нему помощника и будущего преемника, но об этом умолчим, стриг газон, напевая что-то легкомысленное о милой Энн и дюжине поцелуев на завтрак. В его-то почтенном возрасте. При виде меня он приосанился и отрапортовал. Деревья побрызгал, тюльпаны выкопал, с газоном до вечера управлюсь. Сразу бы так. Превосходно, одобрила я, сорвала веточку бархатцев и понюхала. Оранжевые головки цветов пахли остро, пряно. Солнце светило в глаза, и я вдруг совершенно успокоилась. Если Роуз не желает слушать доводов рассудка, то остается апеллировать к чувствам. К Ленчу я спустилась, как говаривала няня, краши в гроб кладут. Лицо бледное, в синеву, движения нетвердые, под глазами чернота. Частое поверхностное дыхание вырывалось из пересохших губ. Этот нехитрый прием я позаимствовала у тетушки Пруденс, которая таким нехитрым способом долгие годы тиранила свою дочь. Правда, тетушка Пруденс еще широко использовала слезы и упреки, но я, смею надеяться, умнее. «Приятного аппетита!» Тихим голосом пожелала я и налила себе чаю, изрядно пролив его на скатерть. Слишком дрожали руки. Не заметить пугающих симптомов медсестра, пусть даже неопытная, не могла. «Тетя, что с тобой?» Роуз вскочила и бросилась ко мне. «Ничего страшного». Слабо улыбнулась я, потирая грудь. «Немного полежу, все пройдет». «Почему ты не сказала, что больна?» Наседала Роуз, лихорадочно пытаясь нащупать пульс. От волнения это получалось не очень-то ловко. Роуз полуприкрыла глаза и считала шепотом. 83, 84. «Ерунда!» — отмахнулась я, но пошатнулась, так что пришлось ухватиться за стол. «Какая же это ерунда, если у тебя пульс 148?» «Тетя Мэри, тебе нужно сейчас же лечь в постель. Я позвоню доктору Пейну, а потом приду к тебе». «Дорогая, перестань суетиться», — попросила я слабым голосом, с трудом поднимаясь на ноги. Роуз бросилась меня поддержать. «Я сама дойду, не беспокойся». Роуз крепко обхватила меня за талию и перекинула мою руку себе через плечо. «А вдруг ты упадешь на лестнице?» «Я помогу, и не спорь!» «Тебе пора собираться, скоро приедет профессор». Роуз прикусила губу и мотнула головой. «Профессор примет мои извинения. Я не могу тебя оставить». «Конечно, не можешь, дорогая. На той расчет». Доктор примчался через полчаса. Влетел в мою спальню и наткнулся на взгляд Роуз, как мотылек на булавку. Она встала ему навстречу. Я наблюдала за ними из-под полуопущенных век. Как он смотрит на нее, как нежно берет ее руки в свои. Влюблен. Влюблен и не способен этого скрыть. А Роуз, глупышка, ничего не замечает. Зато смотрит на него открыто и доверчиво. А это уже кое-что. Пришлось откашляться, иначе доктор о больной и не вспомнил бы. «Что случилось?» — поинтересовался он, закрывая за собой дверь. Роуз почти недрожащим голосом озвучила симптомы. «Я думаю, это от волнения», — закончила она, стиснув руки. «Возможно», — отозвался он, присаживаясь у моей постели. «Мисс Карпентер, вам лучше уйти». «Он что же, даже не осмеливается звать ее Роуз? Да чего же робкие эти молодые влюбленные?» «Но это же моя тетя», — вскинула голову она. «Вот именно. Поэтому воспринимайте все близко к сердцу. Прошу вас, подождите внизу». Роуз прикусила губу и нехотя встала. «Я буду в своей комнате, напротив», — пообещала она твердо. «Зовите, если потребуется». Она вышла, и доктор Пейн приступил к работе. По мере осмотра он хмурился все сильней. Наконец он убрал стетоскоп в чемоданчик и пристально посмотрел на меня. Его худое, скуластое лицо покраснело от злости. «Могу я узнать, зачем вы затеяли этот спектакль?» «Спектакль?» — переспросила я слабым голосом. Хотя, пожалуй, глупо было бы продолжать. Доктор Пейн оказался слишком хорошим врачом. Он переставил чемоданчик на пол и ответил сухо. «У вас нет сердечного приступа. Зачем вы притворялись? Разве вы не понимаете, что заставили Роуз?» «О, как нежно он произнес ее имя!» «Волноваться!» Я откинула одеяло и села прямо. «Понимаю, но у меня не было иного выхода». «Мисс Райт», — начал доктор, морщась. Я подняла руку, прося его погодить. «Вам ведь не безразлична судьба Роуз?» «Да», — глухо выговорил он, отведя взгляд. «Не безразлично». Уверять меня, что они друзья, он не стал. Я глубоко вздохнула. Няня учила меня, что честность — лучшее оружие. Хотя жизнь показала, что она ошиблась. Иногда это все-таки срабатывает. Я выложила ему все. О сплетнях в деревне, об анонимном письме, о глупом упрямстве Роуз. Только о подслушанном разговоре Родерика Хьюза с инспектором Барреттом умолчала. Слишком это было унизительно. «И вы решили сказаться больной?» — спросил он, внимательно меня выслушав. Лицо доктора было бледно. Веснушки ярче обычного проступили на его носу и щеках. Он не знал, куда девать руки. То потирал подбородок, то теребил бахрому покрывала, то крутил пуговицу. «Что мне еще оставалось?» — пожала плечами я. «Надеюсь, завтра Роуз остынет и не станет делать глупостей». Я с интересом наблюдала за борьбой, которая отражалась на его лице. Долг врача требовал немедленно разоблачить симулянтку, а сердце напоминало о последствиях. «А вы не думали, что...» Доктор зачем-то ущипнул себя за запястье и отвел взгляд. «Я хочу сказать, что это эгоистично. Вдруг таким образом вы разрушите счастье вашей племянницы?» «Кажется, кое-кто здесь слишком благороден. Не думаю, что Роузу нравится. Всерьез, во всяком случае. Просто Родерик Хьюз поступил с ней нехорошо. Теперь ей больно и досадно». «Значит, — перебил он, — это правда? То, что болтают?» Я кивнула, не вдаваясь в подробности. Роуз порвала с мистером Хьюзом при обстоятельствах, мучительных для ее самолюбия. Теперь она немного по-детски пытается доказать, что вовсе не задета. Боюсь, в сложившихся обстоятельствах это может привести к нежелательным последствиям. «И все-таки с вашей стороны это некрасиво», — заявил он упрямо. Я подняла руки. «Обещаю, что больше не буду мешать Роману Роуз с профессором. Это вас устроит?» Он густо, как умеет лишь рыжие, покраснел и ничего не ответил. «Я хотела только», — мягко добавила я, «чтобы у нее было время поразмыслить. По мне, Роуз будет лучше с доктором Пейном. Они отлично понимают друг друга, и муж из него выйдет замечательный. Жаль, она слишком романтична, чтобы оценить его по достоинству». «Вы сильно рисковали», — заметил он, помолчав. «Что, если бы мисс Карпентер вас разоблачила?» «Свою любимую тетушку Мэри?» — хмыкнула я. «Ей бы такое даже в голову не пришло». Доктор Пейн вдруг усмехнулся и хрустнул пальцами. «Должен признать, ловко вы это провернули. Неплохие познания в анатомии и фармакологии, полагаю». «Что вы?» — я покачал головой. «Меня никогда этому не учили. Отца бы удар хватил, если бы я только заикнулась». «Я слышал, что Фейри не нужно учиться, им хватает интуиции». «Чистокровным, быть может, и не нужно», — вздохнула я. «Но во мне их крови капля. Хотя кое на что сгожусь и я. Впрочем, чтобы смешать настойки розмарина и ландыша, много ума не надо». «Я выпишу вам лекарства», — пообещал доктор Пейн, поднимаясь. «Только не вздумайте их пить». «На вашем месте», — сказал я задумчиво, вновь накрываясь одеялом и сползая на подушке. «Я бы прописала мне что-нибудь такое серьезное». Я повела в воздухе рукой. «Что нужно принимать под строгим контролем врача?» Улыбка у него оказалась светлой и располагающей. «Непременно. И спасибо вам, мисс Райт». Полдня я нежилась в постели под чутким присмотром Роуз. Мне так давно не приходилось просто бездельничать, что я каюсь, предавалась этому с наслаждением. Радость немного отравляла только необходимость притворяться больной и самую малость укоры совести. Обманывать Роуз было неприятно, но что поделать? А после обеда меня почтила визитом леди Присцилла. Ей хватило одного взгляда, чтобы меня разоблачить и немедля выставить Роуз из комнаты. «Рассказывайте, моя милая», — велела леди Присцилла, когда за моей племянницей захлопнулась дверь. «Зачем вы притворились больной? И не вздумайте спорить». Она уселась в кресло рядом с кроватью, сложила руки на коленях. «Спорить? Не настолько я самонадеяна, чтобы пререкаться с леди Присциллой. Пришлось второй раз за день излагать свою нехитрую историю. Но если реакцию на нее доктора Пейна предугадать было нетрудно, влюбленные так предсказуемые, то реакцию леди Присциллы и предугадать не бралась. Леди Присцилле я рассказала все от А до Я, не пытаясь ни утаить неприглядные детали, ни смягчить краски. «Я вас не выдам», — пообещала она, когда я умолкла и тяжело поднялась. «Но девочка так переживает. Не стоит вам больше так делать». Ей не собиралась. Я отвела взгляд и разгладила ладонью складки на покрывале. Мне и впрямь было стыдно, хотя иного выхода я по-прежнему не видела. Сделаю вид, что лекарство помогло. Вот и славно. Она помедлила на пороге и сказала, не оборачиваясь. «Думаю, мне нужен личный автомобиль. Доктор Пейн отлично в них разбирается. Как полагаете, он не откажется помочь?» Выбирать, конечно, нужно долго и вдумчиво, и непременно в компании доктора и медсестры. Вдруг леди Присциллу подведет здоровье. «Думаю, он будет рад», — заверила я, скрывая улыбку. Леди Присцилла важно кивнула и заметила вполголоса: «В крайнем случае, я тоже могу заболеть». И вышла. Я тихонько рассмеялась. «Леди Присцилла на нашей стороне? Ну и ну!» Утром я отправилась на прогулку, хотя Роуз ужасно не хотела меня отпускать. Однако доктор сказал, что это полезно для моего сердца, так что Роуз пришлось отступиться. К слову, доктор Пейн проведал меня с позаранку, а после устроился пить чай с Роуз на веранде. Я убедилась, что оставляю ее в надежных руках, и распрощалась. Первым делом я отправилась к Рут Миллер. Викарий с сестрой жили в небольшом коттедже на полпути между Дорсвудом и усадьбой Хьюзов. Место было по-своему удачное. Рядом и деревня, и церковь, и кладбище, так что священнику не приходилось далеко ходить. Пейзаж, правда, унылый, но ко всему привыкаешь. Я как раз сворачивала к коттеджу, когда из-за него выкатил викарий Миллер на велосипеде. Рама была маловата, так что ездоку приходилось чересчур высоко задирать колени. В сочетании с черными одеждами священника, его круглыми очками и жизнерадостным румяным лицом смотрелось это умилительно. «Мисс Райт, здравствуйте!» — крикнул он на ходу и, рискованно оторвав руку от руля, приветливо помахал. «Доброе утро, викарий!» — откликнулась я, улыбаясь в ответ. Он проехал еще немного и затормозил. «Вы ко мне?» «Нет-нет, я к вашей сестре». «Рут будет счастлива вас видеть». Я не стал его разубеждать. Вежливо распрощалась и отправилась дальше. Домик священника оказался старинным, под соломенной крышей и с узкими оконцами. О нем любовно заботились. Крыльцо сверкало, в горшках росли георгины, а дверной молоток был начищен до блеска. Дивной красоты душистый горошек смягчал мрачную строгость каменных стен. Жаль, сада как такового не было. Вокруг простиралась каменистая пустошь. Должно быть, осенью и зимой здесь дуют ужасные ветра. Тяжелая дверь распахнулась, стоило мне постучать. Сестра викария была одета по-домашнему, в серую твидовую юбку, блейзер и передник. На ногах крепкие ботинки. Ни украшений, ни следа косметики. Волосы небрежно зачесаны и сколоты сзади, на щеке пятнышко муки. В вечернем платье она выглядела неловкой дурнушкой, зато в таком неброском виде оказалась удивительно хороша. Похоже, Рут Миллер из тех скромных воробьев, кого яркое оперение уродует, они превращают в колибри. «О, это вы, мисс Райт!» Вопреки моим ожиданиям, мисс Миллер и впрямь обрадовалась. «Проходите, я как раз испекла кексы». Тон у нее, правда, был скорее командный, чем сердечный. «Доброе утро!» Я переступила порог и огляделась. Ни соринки, ни пылинки, везде идеальный порядок. Только пустовато и неуютно. Понятное дело, в обиталище священника трудно ожидать картин модных художников, статуи или лепнины. Но ведь простые и милые вещицы, фарфоровые собачки на камине, вязаные салфетки, домотканные коврики, репродукции картин, да хоть герань на окнах, может позволить себе почти каждый. А эта комната походила на вымытую с хлоркой больничную палату. Рут сжала губы, очевидно понимая, какое впечатление производит их с братом жилище. «Пойдемте на кухню, в гостиной мы бываем, только когда проводим благотворительные собрания». Я вручила хозяйке небольшую корзинку. Здесь мята, чебрец, ромашка, липа, лимонграсс, немного мелиссы и особый бальзам на травах для чая. «Спасибо». Улыбка коснулась ее четко очерченного, даже без помады рта, смягчила грубоватые черты. «Сюда, пожалуйста». Кухня оказалась темной, как часто бывает в старых домах. Коричневые стены и низкий потолок с массивными балками словно сдавливали со всех сторон. Рядом с громоздким старинным очагом, которым теперь явно не пользовались, поблескивала белой эмалью современная газовая плита с духовкой. И все-таки на кухне было куда уютнее, чем в комнате. Тут рука хозяйки чувствовалась в каждой мелочи. В выскобленном до скрипа столе, в сиянии медной утвари без единого пятнышка, в выстроенной по ранжиру посуде на полках. «Присаживайтесь». Мисс Миллер махнула рукой и взяла белоснежное полотенце. «Я заварю чаю и разрежу кекс». Движения у нее были легкие и уверенные, хоть и несколько размашистые, а шаг четкий, словно у солдата на плацу. Рут Миллер легко было представить командующей обороной замка, но почти невозможно вообразить танцующей на балу. Поразительно, а ведь у Хьюзов она терялась в тени брата. Я опустилась на старинный деревянный стул и завела вежливый разговор о погоде. Когда эта тема себя исчерпала, я посочувствовала. Должно быть, вам нелегко вести хозяйство. Вы правы. Приход большой, но бедный. Она разрезала кекс, налила чай и села за кухонный стол напротив. Нам с Джеймсом бывает непросто. По правде говоря, мы экономим каждый пенни. Неужели вы справляетесь одна? Поддерживать чистоту в таком доме должно быть настоящее мучение. Одни только полы вымыть, щербатые, каменные, та еще работа. И ведь наверняка тут по старинке обходится тряпкой и щеткой. Руку даю на отсечение, что не найти новомодных кристаллов-пылежоров и прочих магических помощников, облегчающих нелегкий домашний труд. Магические штучки не по карману беднякам. Нанять помощницу по хозяйству обойдется куда дешевле. Рут Миллер посмотрела на свои руки с короткими ногтями и загрубевшей кожей и вскинула голову. 3 раза в неделю мне помогает мисс Харрис. Больше нам непосредством. Джеймс откладывает деньги на ремонт церкви. Когда ему это позволяют. Ни за что не поверю, что финансами заправляет викарий, который производит впечатление человека слегка не от мира сего. Он бы довольствовался маргарином вместо масла и опилками вместо чая, только чтобы выделить побольше денег на благие дела. Для вас большое облегчение, что леди Хилкет Хьюз оставила викарию наследство. Она принялась раскладывать по тарелкам ароматный кекс. Главное, что Джеймс счастлив. Ремонт церкви — его заветная мечта. В голосе ее вдруг отчетливо послышалось неодобрение. Так-так, не настолько все гладко между братом и сестрой, как мне хотят показать. Очень похвальная мечта, заметила я, когда она умолкла. Вероятно. Ела Рут так же быстро и энергично. Эта девушка явно не привыкла терять ни минутки. Хотя после наверняка будет что-то еще. Джеймс больше переживает о бедных, чем о собственном благополучии. «Хм», — сказал я. «Осудить такое добросердечие мне не позволяли приличия, а одобрить совесть. Нелегко жить с человеком, который отдает чужим последнюю монетку, в то время как его родная сестра выбивается из сил». Губы мисс Миллер сжались. «Не подумайте, что я жалуюсь. Я только пыталась объяснить, почему согласилась купить травы у мистера Джоунса». «Согласилась?» — воскликнула я. «Разве не вы сами?» «Нет!» — перебила она живо. «Мистер Джоунс случайно узнал, что я делаю покупки у аптекаря в Лосборо, и пришел ко мне. Я тут же согласилась. Так выходило намного дешевле, и не надо было никуда ехать. Могу вас понять». Кто бы, находясь в стесненных обстоятельствах, не ухватился за выгодные условия. Мне следовало поговорить с леди Присциллой. Она на миг виновато опустила плечи. Но мне даже в голову не пришло, что мистер Джоунс не заручился ее согласием. «Этот мистер Джоунс!» — вздохнула я и попробовала лимонный кекс. «Очень недурно. Боюсь, временами его трудно контролировать». Рут с кровожадным видом стиснула вилку. «На месте мистера Джоунса я бы постаралась не показываться ей на глаза. Я готова принести извинения леди Присцилле. Надеюсь, она не держит на меня зла». «Только на Джоунса», — заверила я с удовольствием, допивая чай. На заварку в этом доме не скупились и сахара с молоком не жалели. Викарию очень повезло. Мисс Миллер подалась вперед. «Послушайте, мисс Райт, мне очень нужны травы. Я хотела бы покупать их у леди Присциллы. Вы не могли бы это с ней обсудить? Еще чаю? Кекса? Спасибо, поблагодарила я, подставляя чашку. Очень вкусно. Почему бы вам самой не выращивать необходимое? Вряд ли вам так много надо. Грядка или две? Я пыталась. Призналась она, так энергично размешивая сахар, что напиток едва не выплескивался на скатерть. Но места здесь плохие, сплошные камни. Да и садовод из меня ужасный. Не наговаривайте на себя. У вас чудесные георгины и душистый горошек. Хвалила я от души. Цветы в самом деле были на зависть. Это заслуга Джеймса. Может, он и сумел бы вырастить что-нибудь еще. У него так мало свободного времени. И никакого желания заниматься домашними делами. Неудивительно, что дом такой пустой. Рут Миллер некогда вязает салфетки и коврики. У нее и без того забот полон рот. Она с негромким стуком поставила чашку на блюдце и заявила решительно. «Мисс Райт, я хочу сделать вам деловое предложение». Я чуть не поперхнулась чаем. «Да?» «Я давно делаю кремы и мыло. Все женщины Дорсвуда ими пользуются. Но я, конечно, не беру за это денег». «Разумеется», — усмехнулась я. «На продажу косметики нужна лицензия, которую получить не так-то просто, да и плата за нее немалая. Зато никто не может запретить человеку делать лосьоны и маски для своих друзей, которые, конечно, в долгу не оставались. Надо думать, немного яиц, масла или корзина яблок составляли неплохое подспорье к скудному рациону викария. Я хочу заняться этим всерьез. Я все подсчитала. Покупать масла и экстракты выходит дорого, а делать их у меня не очень получается. Зато вы в этом сведущие, как я слышала от леди Присциллы. Простите?» Я подняла брови в вежливом недоумении. «Я планирую организовать косметическую фирму». Выглядела она собранной и деловитой. «И предлагаю вам стать партнером». «А деньги на патент?» «И вы же не можете варить крема здесь?» Я обвела рукой кухню. Мгновение Рут Миллер непонимающе смотрела на меня, потом искренне рассмеялась. «Конечно нет, не думайте обо мне так плохо, мисс Райт. Я давно навела справки и уже скопила нужную сумму. Пойдемте, я вам кое-что покажу». Таким тоном ребенку предлагают взглянуть на елку, под которой уже сложены подарки. Я последовала за Рут с некоторой опаской, усилившейся, когда мы начали спускаться в подвал. Здравый смысл требовал бежать, пока не поздно. Вряд ли, конечно, Рут Миллер убила леди Триха. Мотива я, как ни старалась придумать, не могла. Но этого нельзя было исключать. Сказала я кому-нибудь, куда иду? Нет. Привычка все держать в себе меня подвела. Все-таки я решила рискнуть. Рут остановилась возле толстой двери. Когда-то тут был колодец, который обеспечивал дом водой. Объяснила она, вставляя ключ в массивный замок и без труда проворачивая. После его закрыли, водопровод намного удобнее. Зато мне колодец пригодился. Не пришлось прокладывать сюда трубы. Оставалось только провести электричество. «Входите же!» Она щелкнула выключателем, и я с опаской шагнула за порог. Огляделась. И, не сдержавшись, ахнула. Раньше тут, видимо, хранились припасы. Теперь же в подвале не было ни окороков, ни колбас, ни бочонков с молоком и элем. Стены и пол выложены белым кафелем. С потолка спускалась труба вытяжки. В углу виднелся мощный насос. В центре несколько удобных столов, ярко освещенных электрическими лампочками. На одном стояла газовая горелка. На другом поблескивал трубками дистиллятор. На третьем – разные ступки и весы. Хромированные полки протянулись вдоль стен, демонстрируя всевозможные колбы, тигли, ложечки и банки. Дальнюю стену занимал холодильник. Понятно теперь, почему Рут так развеселилась. Какое там варить на кухне? Я медленно прошлась вдоль стеллажей, подмечая мелкие детали. Все было, что называется, по высшему разряду, от идеального порядка до навехонького оборудования. Интересно, откуда деньги на всю эту красоту? Неужели сэкономила на хозяйственных тратах? Кажется, я здорово недооценила Рут Миллер. После теплого прощания я вышла из дома викария и остановилась в задумчивости. Я не сказала ни да, ни нет, хотя всерьез предложение мисс Миллер не рассматривала. Сделка выгодная, кто бы спорил. Даже если фирма прогорит, я ничего не потеряю. Только не хотелось бы оказаться партнером убийцы. Что теперь? Выложить свои догадки и сомнения инспектору Барретту? Вот именно, догадки и сомнения. Вряд ли инспектор отнесется к ним серьезно, а доказательств у меня нет. Надеяться, что полицейские сами все раскопают? Нет, на это полагаться нельзя. Деревенские жители свято хранят свои тайны и ни за что не выболтают их полиции. У меня перед инспектором преимущество. Старых дев никто не опасается. А зря. Однако для начала я поступила совсем не как старая дева. Отправилась в гости к мужчине. Дверь открыл дворецкий, черный, как совесть ростовщика. В нос его было вдето золотое кольцо, мочки ушей оттягивали тяжелые серьги, щеки изрисованы ломанными красными и желтыми линиями. Со статуями слонов, которые поддерживали свод крыльца вместо традиционных титанов, смотрелся дворецкий вполне гармонично. В руках он держал устрашающего вида ножницы, в которых я не сразу опознала секатор. Должно быть, как раз возился в саду, хотя работы там было немного. Рядом с домом был лишь небольшой оккультуренный участок. Остальные деревья в парке росли, каким вздумается. «Что вам угодно, леди?» — осведомился он, обнаружив в улыбке подпиленные острые зубы. «Интересно, все гости улепетывали в ужасе или кто-то все-таки рисковал войти?» «Добрый день. Пожалуйста, передайте мистеру Гилмору, что его хочет видеть мисс Райт». Дворецкий поклонился. Его манеры, речи и белая ливрея были безупречны, отчего дикарская внешность потрясала еще больше. «Конечно, мисс. Будьте любезны следовать за мной». Гостиная мистера Гилмора, как и следовало ожидать, была оформлена с варварской пышностью. Черно-белый пол устилали драгоценные ковры и шкуры. Яркие подушки, разбросанные тут и там, заменяли привычные диваны и кресла. Статуэтки из слоновой кости, экзотические цветы, дикарские маски. От тяжелого запаха жасмина, кожи и амбры кружилась голова. «Мисс Райт, какой приятный сюрприз!» Восклицание хозяина дома отвлекло меня от разглядывания безделушек у камина. В нем полыхал огонь, хотя в комнате и без того было сильно натоплено. Я обернулась с улыбкой. «Доброе утро, мистер Гилмор». Одет он был по-домашнему, никаких тюрбанов и вызывающих роскошных драгоценностей. Простой светлый костюм подчеркивал смуглость кожи и блеск темных глаз. Я протянула руку для пожатия, но он перевернул ее тыльной стороной вверх и поднес к губам. «Не ожидал вас увидеть», — сознался мистер Гилмор, опаляя кожу горячим дыханием. «Присядем». «Возлежать, словно какая-нибудь одолиска?» «Почему бы и нет?» Я устроилась на мягких подушках, поджав ноги. Только пришлось одернуть юбку, которая неприлично задралась до бедер. Мистер Гилмор сел очень близко, так что наши ноги почти соприкасались. «Знаете», — сказал он не без труда, отведя взгляд от моих колен, — «вы поразили моего Джинта». «Джинто?» — подняла брови я. «Дворецкого. Он необыкновенно умен и очень мне предан, но местные жители его пугаются». «Только не говорите, что вы от этого не в восторге». Он расхохотался. «Вы меня раскусили. Так что привело вас сюда, мисс Райт?» «Я собираюсь бессовестно использовать вашу доброту». «Каким же образом, интересно?» «Ваше предложение еще в силе?» Вопросом на вопрос ответила я. Черные глаза блеснули. «О расследовании или о свидании?» Он шутил, но я намеревалась поймать его на слове. «Можем совместить». Он растянул губы в улыбке. «Хотите подразнить местных сплетниц? Заметьте, я даже не предполагаю, что вы и впрямь потеряли от меня голову». Пикироваться с ним было легко и забавно, только время поджимало. Поэтому я созналась, посерьезнев. «Мне срочно нужно кое-что разузнать. Нет времени ждать до завтра, а сегодняшний автобус уже ушел». «Можно, конечно, позвонить из Дорсвуда». Но здесь общая телефонная линия, и любой может подслушать чужой разговор. Достаточно лишь тихонько поднять трубку и не слишком громко в нее сопеть. Сама я поехать в Лосборо не могла, даже будь в деревне такси. Это значило бы выйти на перекресток и прокричать: «Эге-ге, я кое-что знаю!» Мистер Гилмор почесал подбородок. «Знаете, мне не очень-то нравится служить ширмой». «То есть вы передумали?» Он сцепил пальцы. «То есть мы можем договориться. Скажем, взамен другое свидание. Настоящее». Такого я не ожидала. Зачем вам это?» «Только откровенно». Мистер Гилмор посмотрел мне в глаза. «Вы мне нравитесь, и я не прочь познакомиться поближе. Так достаточно откровенно». «Какая женщина не будет польщена вниманием такого мужчины? Для этого нужно быть мороженой рыбиной». «Вполне», — я опустила ресницы. «Что же, мистер Гилмор, по рукам?» Мистер Гилмор опять сел за руль сам и рванул с места так, что я закашлялась от поднявшейся пыли. «Ничего себе он гоняет! Так и шею свернуть можно!» «Извините», — сказал он, сбавив скорость. «Привычка. Когда-то я участвовал в ралли». Авто резко свернуло направо, так что мне пришлось схватиться за поручень. «Куда мы?» Дорсвуд остался далеко в стороне. Мистер Гилмор повернул голову и смерил меня насмешливым взглядом. «Вы, конечно. В деревню заедем на обратном пути. Вам стоит переодеться, иначе кто поверит в свидание?» Он был прав. Но толку-то? Все мои наряды идеальны для старой девы. В меру поношенные и не в меру скромные. Был у меня, правда, припрятан брючный костюм, но показываться в нем в деревне я не рискну. А заказанные у портнихи платья еще не готовы. «Поезжайте в Лосборо», — буркнула я, отвернувшись. «Я что-нибудь куплю и переоденусь в примерочной». Он помолчал. «Я не хотел вас обидеть, Мэри. Могу я вас так называть? Прошу, не сердитесь». Я не обиделась. Качнула головой я, испытывая странную смесь досады и усталости. Когда-то я уже чувствовала себя дурно одетой провинциалкой. Но тогда я хотя бы была молода и красива. «Хорошо, Чарльз». Между мужчиной и женщиной, которые симпатичны друг другу, все эти «мисс» и «мистер» звучат глупо. Пусть даже ничего у нас не выйдет. Чарльз скосил на меня глаза и прямолинейно заявил. «Вы ужасно мне нравитесь, Мэри». Улыбнулся, легко и насмешливо, и вдавил педаль в пол. Мне не стоило этого делать. Не стоило, и все тут. Жаль, осознание пришло слишком поздно. Не тогда, когда я согласилась на эту авантюру. Не тогда, когда автомобиль свернул в боковую улочку и остановился у скромной вывески «Дамская одежда от мадам Бижу». И даже не тогда, когда в примерочную принесли нежно-голубое платье с жакетом. А когда Чарльз Гилмор увидел меня в нем, увы, стало слишком поздно. Лучше бы я сцепила зубы и перетерпела косые взгляды и шепотки за спиной. Но что толку об этом сожалеть? «Мэри, у меня нет слов», — сказал Чарльз, откашлявшись. «Куда вы хотите пойти на ленч?» «На ваш вкус», — усмехнулась я, беря его под руку. «Я впервые в Лосборо». Чарльз украдкой погладил мои пальцы. «Тогда я отвезу вас к моим друзьям. Вы не против экзотической кухни?» «Только не жареная саранча», — запротестовала я с улыбкой. «Остальное как-нибудь переживу, и сначала мне нужно позвонить». Спорить или расспрашивать он не стал. Высадил меня рядом с телефонной будкой, а сам оперся о капот и достал портсигар. Я сняла трубку, оглянулась на него, впервые вижу, чтобы он курил, и вытащила монету. Память легко подкинула первый номер из списка, только бы она не переехала. «Алло!» — лениво протянул женский голос. Во рту пересохло, как на утро после разудалой вечеринки, которую она так любила устраивать. «Привет, Лиззи!» — сказала я, сглотнув. Кажется, она поперхнулась зевком. «Ты?» «Без имен», — попросила я быстро. «Пауза!» Лиз осторожно поинтересовалась. «Я слышала, у тебя неприятности. Все в прошлом. Послушай, Лиззи, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Как всегда», — она издала смешок. «Ты ничуть не меняешься». «Лиззи, это серьезно». Я прислонилась лбом к холодному стеклу и прикрыла глаза. «Пожалуйста». «Ну хорошо», — вздохнула Лиз. «Говори». Друзья мистера Гилмора оказались хиндустанцами. Мы недурно провели время, объедаясь фруктовым салатом и чем-то вроде пончиков. На вкус было неплохо, а из чего это приготовлено, я предпочла не спрашивать. «Знаете, Чарльз помог мне сесть в машину и задержался, глядя на меня сверху вниз. Мне хочется залить полный бак и умчать вас в закат». От неожиданности я рассмеялась. «Многим девушкам вы это говорили». Он наклонился еще ниже и сказал очень тихо. «Вам первый». И слова у меня не расходятся с делом. Я дернула плечом. Звучит как угроза. Так и есть. Долгий взгляд, затем Чарльз отвернулся и спросил непринужденно. «Куда вас отвезти теперь?» «В Дорсвуд. Мне нужно в пекарню». Он вздернул бровь. «Не насмотрелись на призраков?» «Учтите, полнолуние только через 5 дней. Я хмыкнула, потому что уже слышала эту легенду. Миссис Маршем, которая владела деревенской пекарней в начале прошлого века, оставила в наследство невестке свой рецепт яблочного пирога, заставив поклясться собственной душой, что он никогда не уйдет из семьи. Но прошло несколько лет после смерти старухи, и молодой хозяйке предложили за этот рецепт целых 100 фунтов. Сумма немыслимая, и молодая мисс Маршем не устояла. Только вскоре в доме объявился с упреком призрак старой мисс Маршем. Она преследовала невестку до самой ее смерти, а после та тоже осталась на земле непрекаянным духом. До сих пор обеих мисс Маршем можно встретить в полнолуние и послушать, как они бранятся. Говорят также, что в полнолуние обе призрачные мисс Маршем всю ночь пекут яблочные пироги по тому самому рецепту, и до рассвета смельчаки могут ими полакомиться. «Так зачем вам в пекарню?» — напомнил Чарльз, не получив ответа. «У меня там свидание. Каюсь, мне доставляло удовольствие его дразнить». «С кем же? Учтите, Мэри, я ревную». Я со смехом покачала головой. С Чарльзом было легко, как будто я скинула с плеч лет 20. С миссис Харрис, хотя она об этом не подозревает. Женщинам, которые дорожили фигурой, деревенскую пекарню следовало обходить 10-й дорогой. Уж очень аппетитно там пахло, никак не устоять. Из приоткрытой двери тянуло яблочным вареньем, сливочным маслом и горячим тестом. Если на вкус это так же прекрасно, то неудивительно, что за рецепт предлагали такие деньги. Ассортимент, правда, невелик, да и не нужно в деревне 20 сортов пирожных. Кто их будет покупать? Зато все свежее и кажется восхитительно вкусное. «Мэри, чем вас угостить?» — поинтересовался Чарльз, интимно склонившись ко мне. Глаза кругленькой пожилой дамы за прилавком загорелись любопытством. «Еще бы! Он ведь назвал меня по имени!» А сплетни, подозреваю, тут подают вместо мармелада. Я хотела отказаться, но... От запаха ванильных крендельков, коричных булочек и знаменитого пирога сразу потекли слюнки, а слоеные пирожные с клубникой окончательно лишили меня силы воли. «Пирожное», — попросила я и добавила мужественно. «С несладким чаем, без молока». «Как?» — схватилась за пышную грудь дама. «Чай без сахара и молока?» И вы даже не попробуете наш яблочный пирог? Нет, я не могу этого допустить. Ох уж эта деревня, тут всем до всего есть дело. В самом деле, Мэри, попенял мне Чарльз, в глазах у которого плясали бесенята. Вы чудесно выглядите, зачем вам диеты? И платье сидит прекрасно, поддакнула дама, окинув меня придирчивым взглядом. Такая стройная леди, как вы, многое может себе позволить. Не каждый день, конечно. Помню, мой дорогой мистер Харрис спокойный, стоило ему только попробовать один единственный пирожок. То есть тогда он был еще жив, конечно. Бедняга утонул в речке. Только бултых и нет моего дорогого мистера Харриса. О чем это я? О мистере Харрисе и пирожках, подсказала я, не без труда вычленив смысл из бессвязного водопада ее речи. Ах да. На ее круглом и румяном, как смазанный яйцом пирожок, лице было написано облегчение. «Бедный мистер Харрис, если уж попробовал мою стряпню, не мог остановиться, чтобы не доесть весь противень». Судя по трем подбородкам, миссис Харрис, очевидно, это она и была. Она тоже чревоугодия не чуралась. Страшно представить габариты покойного мистера Харриса. Неудивительно, что он камнем пошел ко дну. Я вздохнула, пожирая глазами аппетитную выпечку. «Вы и мертвого уговорите». Говорят, даже викарий ваши пирожки уважает. Она разрумянилась от удовольствия и всплеснула руками. «Ну, я не все тут пеку. Я только к полудню подхожу. Раньше миссис Маршем сама справляется. У меня-то теперь дети разъехались. Моя младшенькая Энн недавно родила близняшек. И такие очаровательные крошки, что любо-дорого посмотреть». Миссис Харрис суеверно постучала по дереву и тряхнула головой с мелкими седыми кудельками, которые походили на взбитые белки. «Моего дорогого мистера Харриса уже 7-й год на свете нет. Я и не сижу дома. А что сидеть с тоски помирать? Вот я и помогаю по хозяйству. Рут Миллер, бедняжка, совсем замаялась. А я ей говорю, что я могу? В таком доме, как у них, всегда рук не хватало. Что уж теперь говорить? А отопление сколько стоит? Страх божий. Ну вот». «Прихожу я сюда к полудню, а до полудня мисс Миллер помогаю по понедельникам, средам и пятницам. А по вторникам и четвергам я к Стивенсам хожу, у них бедняжек тройня. Так что хлеб поутру сама миссис Маршем печет, ну и яблочный пирог, само собой. Пирог-то у нас знаменитый. У меня кружится голова, шепнул Чарльз, усмехаясь, когда миссис Харрис отправилась наконец заваривать чай. По-моему, она могла бы весь дом подмести языком и совершенно бы не утомилась. Я только улыбнулась. Тссс, а это там не им надо. Что вы хотите выяснить? Посерьезнее Лонный пододвинул мне стул. В пекарне было несколько столиков, где можно было выпить чаю с только что испеченными булочками и, наверняка, перемыть косточки соседям со всеми удобствами. Я пожала плечами. В деревне знают все и обо всех. Нужно только уметь слушать. Когда миссис Харрис вернулась с блюдом мясных пирожков для Чарльза, клубничным пирожным для меня и куском яблочного пирога, я уговорила ее присесть с нами. Миссис Харрис немного поотнекивалась, но быстро дала себя уговорить. Налила себе чашечку чаю, кажется, в эту чашечку вместился полный чайник, и принялась болтать. Глаза у Чарльза быстро подернулись той туманной пеленой, с которой мужчины внимают скучным женским разговором. Я же старательно поддакивала, нахваливала выпечку и пыталась хоть как-то направлять бурный поток разговора. Было это непросто, так что я обогатилась массой ненужных сведений, вроде того, сколько зубов у внуков миссис Харрис, лучших детей на свете, и как выросли цены на муку. Впрочем, жемчужин в этом навозе попадалось немало. «Бедняжка Рут!» — вздыхала миссис Харрис, подперев щеку рукой. Две чашки чаю и тарелка пирожных привели ее в благодушное настроение. «Слишком уж она идеальна, все так говорят. Вы меня понимаете, моя дорогая?» «Конечно!» — заверила я, ковырнула вилкой очередное пирожное и запила сладость во рту глотком чая. Миссис Харрис продолжила запальчиво. «Мистер Бриджаре так и сказал мне. Мол, жуть она на него нагоняет. Слишком уж она энергичная, слишком самостоятельная. Приход, конечно, без нее пропадет. Только вот мужчины таких не любят. Поэтому в ее-то годы и не замужем». Она неодобрительно покачала головой, а Чарльз поперхнулся последним пирожком. Мисс Харрис всполошилась, поняв, что допустила вопиющую бестактность. «Дорогая!» Она порывисто коснулась моей ладони своими пухлыми пальцами с обручальным кольцом, которое впилось в кожу. «Я вовсе не хотела! Я не думаю! В общем, я хочу сказать, что у Рут Миллер нет обычных человеческих слабостей. Она как будто из металла сделана!» «И вас, дорогая миссис Харрис, это ужасно огорчает. Ведь если у ближнего нет грешков, то и поговорить не о чем». «Вы, моя дорогая», — продолжила мисс Харрис от волнения, глотая окончание. «Вы совсем, совсем другое дело. Не такая рыбина мороженая, да простит меня Господь». В этом же духе она продолжала еще долго, пока нас не спасла миссис Шилдс, которая явилась за булочками. Мы быстро распрощались и, прихватив пакет с пирожными для Роуз, оставили дам перемывать нам кости. «Уф!» Вырвавшись на свежий воздух, Чарльз провел ладонью по лицу, будто снимая паутину. «Как вы это выдерживаете, Мэри?» «Закалка», — усмехнулась я. «Я ведь дочь викария, с детства привыкла к таким разговорам». Чарльз посмотрел на меня с нешуточным уважением и признался. «У меня бы мозг вскипел». «Надеюсь, вы хотя бы выяснили то, что хотели». «О да», — протянула я довольно, — «даже более чем». Чарльз подвез меня в Ивы, высадил на подъездной дорожке, поцеловал в щеку и укатил. Мистер Джонс, забыв про секатор в своих руках и неподстриженную живую изгородь, таращился ему вслед. «Ну и ну!» — покачал головой он наконец. «Богатого ухажера, значит, отхватили». И не понять, чего больше в его голосе – осуждение или облегчение. Еще бы, станет ли подруга богатого холостяка работать компаньонкой у пожилой леди? А главное, станет ли пожилая леди терпеть такую, с позволения сказать, вертихвостку? Впрочем, леди Присцилла – это не какая-нибудь престарелая дева, давно позабывшая о простых радостях жизни. Ведьмы к этому относятся проще. Хотя мы живем в мире, где всем, будь ты ведьма, потомок светлых фейри или оборотень, приходится соблюдать человеческие условности. «Мистер Джонс!» — спохватилась я, когда он побрел вглубь сада, на ходу устрашающе пощелкивая секатором. «Скажите, у вас сохранился список трав, которые хотела купить мисс Миллер?» «Ну, да. А вам зачем?» Он воззрился на меня из-под кустистых бровей, напоминающих высушенный ковыль. «Мисс Миллер будет покупать травы у леди Присциллы», сообщила я, слегка опередив события. Своего согласия леди еще не дала, хотя я не сомневалась в ее ответе. Садовник поворчал, но все-таки принес список. Я быстро пробежала его глазами, благо почерк у Рут Миллер был идеальный, хоть сейчас бери за образец каллиграфии. «Мята, лаванда, ромашка, чабрец, шалфей мускатный. А это еще зачем?» Я подчеркнула ногтем следующее название, которому нечего было делать в списке добропорядочной сестры викария, и довольно улыбнулась. Мои подозрения окрепли. Тихонько проскользнуть к себе не удалось. Роуз, леди Присцилла и доктор Пейн как раз пили чай на веранде в тени роскошного лилового клематиса. Роуз и доктор оживленно болтали, склонившись друг к другу. Любо-дорого посмотреть. Я бы и тихонечко ушла, но меня заметили. «Тетя Мэри?» Племянница округлила глаза. «Не узнаешь?» — пошутила я, целую ее в щеку. «Не мудрено», — веско вставила леди Присцилла, поднося к губам чашку. «Вам, милая моя, это платье очень к лицу». «Тетя, ну...» — на милом лице Роуз проступило удивление пополам с подозрением. «Ты же пошла прогуляться?» «Тогда откуда?» Едва ли можно было сослаться на то, что платье с жакетом мне пошили лесные феи, так что пришлось сознаться. Я и прогулялась в Лосборо с Чарльзом Гилмором. Все равно этого не утаить, ведь так? Доктор Пейн поперхнулся чаем. Роуз едва не выронила чашку, а леди Присцилла украдкой мне подмигнула. «Ну, тетя!» — начала Роуз, совладав с голосом. «Я думала, для сердца полезны пешие прогулки, а не...» «Прогулки с джентльменами тоже полезны для сердца», изрекла леди Присцилла наставительно. «Если, конечно, не позволять джентльменам это сердце разбить». Она, посмеиваясь, принялась за пирожное. Я улыбнулась и перешла в наступление. «Роуз, дорогая, не ты ли советовала мне обновить гардероб и больше развлекаться?» «Тетя!» Она устыдилась, вскочила и порывисто меня обняла. «Прости, я просто...» «Растерялась», — закончила я, понимающе гладя ее по спине. Уверена, Роуз искренне желала мне счастья. Она наверняка тайком вздыхала над моими чудачествами и манерой одеваться. Однако новая я в красивом платье с кавалером пошатнула казавшийся незыблемым фундамент ее мира. Как будто на елке выросли груши. Отказавшись от чая, больше бы в меня попросту не влезла. Я отправилась к себе. Переодевшись в привычное облачение старой девы, прямое темно-коричневое платье до середины голени, скрепленное на горле недорогой жемчужной брошью, хлопковые чулки и надежные туфли на низком ходу, я дополнила наряд такими же унылыми темными перчатками и шляпкой, которую оживлял лишь скромный букетик мимозы. Критически осмотрела себя в зеркале. «Хороша, ничего не скажешь». И спустилась в холл к телефону. Сначала два звонка по знакомым номерам. Пришлось быть предельно аккуратной, чтобы не сказать лишнего, но главное я выяснила. Я глубоко выдохнула, нажала на рычаг и попросила телефонистку. «Будьте добры, дом полковника Хьюза». К Чарльзу Гилмору, как шепчутся в деревне, инспектор сейчас приходит только ночевать. «Соединяю». На линии защелкали тумблеры, и телефонистка противным голосом сообщила. «Дом полковника Хьюза на линии!» Я дождалась, пока ответит дворецкий, и сказала. «Это мисс Райт. Инспектор Барретт у вас?» «Чудесно! Пригласите его, будьте добры!» «Да, мисс!» Важно ответствовал старый дворецкий и удалился, шаркая ногами. «Сдает, бедняга!» Почти сразу послышался чуть удивленный голос инспектора Барретта. «Добрый день, мисс Райт. Слушаю вас!» «Мне нужно с вами поговорить», — сказала я торопливо. «Не по телефону». Трубка, вырезанная из слоновой кости, дешевых материалов леди Присцилла не признавала, скользила в руке. «Что-то важное?» — насторожился инспектор. Я не стала восклицать. «Я знаю, кто это сделал!» Потому что, во-первых, я только предполагала, а во-вторых, была слишком хорошо воспитана для подобных банальностей. «Думаю, да». «Тогда встретимся на холме, возле сожженного молнией дуба. Знаете это место?» Там можно спокойно поговорить, но мы будем на виду. Так что это не повредит вашей репутации. Конечно, согласилась я, пропустив насмешку мимо ушей. Буду там через полчаса. До встречи. Коротко бросил он и положил трубку. Когда я взобралась на холм, инспектор меня уже поджидал. Расхаживал туда-сюда вдоль поваленного бурей дуба и курил. Яма из-под вывороченных корней впечатляла. В такой можно не то что сундук с сокровищем спрятать, а вдобавок закопать парочку самых жадных кладоискателей. «Здравствуйте», — вежливо сказала я, пытаясь отдышаться. «Что там Роуз говорила о пользе прогулок?» «То-то же». «Добрый вечер, мисс Райт», — церемонно ответствовал инспектор и торопливо погасил сигарету. «Так что вы хотели рассказать?» «Сразу к делу?» «Нет, так не пойдет». Я подернула юбку, подстелила носовой платок и уселась на внушительное бревно. Помните, садовник и горничная леди Хелкет Хьюз говорили, что полковник вдруг резко переменился и стал часто бывать в поместье? «Разумеется», — подтвердил инспектор нетерпеливо. «Вы еще сочли, что у него роман на стороне». «Вы со мной не согласны?» Инспектор поморщился и переступил с ноги на ногу. Выглядел он смертельно усталым. Измятая рубашка, тени под серыми глазами, щетина на запавших щеках. Должно быть, у него был нелегкий день, а тут я со своими разговорами. Только я ведь тоже не просто решила поболтать о том о сём. «Предположим, согласен. И что с того?» «Разве вы не понимаете? У полковника Хьюза был мотив. Если жена узнала о его интрижке...» «Если, мисс Райт, мы ничего такого не выяснили». «А что насчет бегов?» — не сдавалась я. «Много он проигрывал». К чести его инспектор не пытался увильнуть, хотя моей наблюдательности не обрадовался. По большей части он выигрывал. Во всяком случае, оставался в плюсе. «Дуракам везет», — пробормотала я, и у инспектора дрогнули уголки губ. «Как бы там ни было», — заметил он сдержанно. Острой нужды в деньгах полковник не испытывал. «Но он надеялся получить солидную сумму по завещанию», — возразила я быстро. Инспектор неторопливо обрывал лепестки с подвернувшейся ромашки. «Неужели так не только на «любит-не любит» можно гадать, но и на «убивал-не убивал»?» «Зачем спешить?» Полковник Хьюз не мог быть уверен, что леди Хелкет Хьюз уже переменила завещание в его пользу, как обещала. «Леди могла подать на развод, а в таком случае он бы не получил ничего». Так говорилось в их брачном соглашении. «Вы туда нос сунули? Ну и ну!» «Мне не нравится ваш тон», — заметила я холодно. «Джонни Фогерти, мой старинный друг, ныне подвязался с тряпчем и был так любезен, что навел для меня справки». «Извините», — сказал инспектор нехотя. «Мисс Райт, я благодарен вам за стремление помочь, но прошу, поубавьте свою активность. Это может быть для вас опасно». «Спасибо за заботу», — ответила я сухо. «Но я не могу оставаться в стороне, когда моя племянница — одна из подозреваемых». «Мисс Райт», — вздохнул инспектор, «не пытайтесь убедить меня, что полковник Хьюз сыпанул яду в овсянку жены. Это никак не согласуется с его характером. Полковник слишком прямолинеен и, уж простите, глуповат. Он мог бы застрелить жену или в гневе проломить ей череп, но хладнокровно отравить — вряд ли он на это способен». С этим я вынуждена была согласиться. Полковник — заядлый охотник, не зря весь кабинет и библиотека увешаны его трофеями. И про оружейную я наслышана. Полковник в первый же вечер водил джентльменов хвастаться своей коллекцией. «Зато мисс Миллер вполне», — заметил я многозначительно. Лепестки на ромашке кончились, инспектор отбросил полысевший цветок, вздохнул и почесал переносицу. «А мисс Миллер тут при чем?» «У них роман, у полковника с сестрой викария». Звук, который издал инспектор, больше всего походил на «пф». С таким сдувается воздушный шар. «Мисс Райт, сплетни». Зря он легкомысленно относится к столь ценному источнику информации. Хотя, конечно, деревенские разговоры стоит делить на 10. «Это не сплетни», — запротестовала я живо. «Мисс Миллер хотела купить у нашего садовника кое-какие травки, которые, скажем так, невинным девушкам ни к чему». «О!» — инспектор заметно растерялся, даже слегка покраснел. «А вам-то откуда о таком известно?» Он принялся расхаживать туда-сюда и зачем-то рвать полевые цветы. Несколько ромашек, василек и мясистые листья подорожника. Я неопределенно повела рукой и созналась. «Некоторое время я работала помощником аптекаря. Предвосхищая ваш вопрос, в той стране зелья такого рода вполне законны. Однако в Альбионе за их продажу положено 2 года тюрьмы. Сомневаюсь, что мисс Миллер стала бы рисковать. По-видимому, она готовила зелье для себя. «Вероятно», — кивнул инспектор, и во взгляде его появилась некоторая задумчивость. «Дальше. У мисс Миллер есть лаборатория». Внимание инспектора развеялось, как дым. Он покачал головой, насмешливо и разочарованно. «Мисс Райт, пыльцу Фейри нельзя изготовить в лабораторных условиях, а насчет яда мой эксперт совершенно уверен». «Позвольте мне договорить. Я вовсе не имею в виду, что Рут Миллер сварила пыльцу Фейри. Я в курсе, что ее добывают только в их холмах». Инспектор посмотрел на цветы в своей руке, так, словно гадая, как они там оказались. Потом наклонился и пристроил букетик на краю ямы. Окажись там и впрямь закопаны кладоискатели, жест был бы трогательным. «Я потрясен вашими познаниями, мисс Райт. Запрещенные зелья, наркотики». «Это вовсе не секрет», — хмыкнула я, поерзав на жесткой коре. «Говорят, актеры постоянно балуются пыльцой, ведь в небольших дозах она вызывает эйфорию и прилив энергии. У меня был знакомый, но мы отвлеклись». «Вы начали объяснять, почему считаете лабораторию мисс Миллер подозрительной?» На этот вопрос ответить было нетрудно. «Потому что там слишком много дорогого оборудования. Ингредиенты тоже недешевые. Масла розы, сандала, нероли, амбра. Думаю, там наберется на очень кругленькую сумму». «Сколько?» — переспросил инспектор скептически. 10 шиллингов? 20? «Примерно 500-600», — поправила я. «Гений!» Инспектор поперхнулся воздухом и воззрился на меня. «Шутите?» «Ничуть, я навела справки. Заметила клеймо, Стокс и сыновья и попросила кое-кого выяснить. Так откуда у скромной сестры викария такие деньги? Вряд ли она могла бы скопить их благодаря экономии на хозяйстве. На это потребовалось бы лет 200». Инспектор почесал подбородок. «Завещание какой-нибудь дальней тетушки?» «Вы сами-то в это верите?» «Впрочем, нетрудно узнать, получала ли мисс Миллер такое крупное наследство». «Хотите сказать, это подарки от мужчины?» «У вас есть другие версии?» «Мисс Райт». Инспектор вздохнул и присел на бревно рядом, не заботясь о своих брюках. Впрочем, им уже мало что могло повредить. «Послушайте, вы ведь не глупая женщина. Спасибо, конечно, что сообщили мне о своих наблюдениях, но что прикажете с ними делать дальше? Даже если у полковника Хьюза была интрижка, я подчеркиваю, если, и у сестры викария кажется удачливый поклонник, то кто сказал, что эти двое — любовники? В деревне, знаете ли, много других людей». «И что, в округе много мужчин, которые могут потратить такие суммы, не ограбив банк?» Инспектор молчал, а я закончила. «Я знаю только двоих — полковника Хьюза и мистера Гилмора». «Чарльз не...» Запротестовал он быстро. «Согласна», — перебила я. «Остается полковник». «Все это умозрительно». «Поэтому, инспектор», — сказала я с достоинством, «я предлагаю вам сегодня лично во всем убедиться». Он посмотрел на меня так, словно у меня выросли... Нет, не рога. Такое случается чаще, чем принято считать. «Усы?» «Вы подслушали, как они назначают свидание?» Осведомился он иронически. «Нет, конечно. Сами подумайте, как бы они это сделали? По телефону нельзя, в Дорсфуде общая линия, так что любой может подслушать. Записочки передавать? Свечку на окне оставлять? Нет, у них наверняка есть условленный день для встреч. Думаю, понедельник». «Опять умозаключение». Инспектор тяжко вздохнул и побарабанил пальцами по колену. «Каким же образом вы к ним пришли?» «Сопоставила», — развела руками я. «У полковника была жена, у мисс Миллер строгий брат. Нужно было найти время, когда наша парочка оказывалась свободна от присмотра». В глазах инспектора прорезалось нечто вроде уважения. «И вы нашли». Вопросом это не было, однако я ответила просто. «Да, не зря же я битый час расспрашивала миссис Харрис». «Сдаюсь». Инспектор хмыкнул и покачал головой. «Выкладывайте уже все. Где, когда?» «С 6 до 9», — сказала я с уверенностью. «Леди Хелкет Хьюз по понедельникам всегда играла в бридж с подругами, а викарий еженедельно проводил собрания матерей и репетиции церковного хора. так что наши голубки были предоставлены самим себе. Где именно они встречались, я могу лишь предположить. Уж будьте так любезны, поделитесь. Я пропустила язвительность инспектора мимо ушей. Кому будет приятно, когда какая-то провинциальная старая дева тебя, скажем так, обскакала? В деревенском доме собраний. Инспектор выглядел так, будто сомневался, в здравом ли я рассудке. Не очень-то подходящее местечко для любовного гнездышка. А где же еще? Рядом только церковь и кладбище. Никакого охотничьего домика или сторожки, ничего такого. Домой бы она его, разумеется, не привела. А в возрасте полковника даже самый пылкий влюбленный не станет встречаться с девушкой в каком-нибудь склепе, рискуя подхватить подагру или что похлеще. Лицо у инспектора было такое, словно он никак не мог решить, заплакать или расхохотаться. «Действительно», — согласился он сдавленно. «Кстати, с чего вы взяли, что они не отменили свидание?» «Повторюсь, у них вряд ли была такая возможность. Дело ваше, верить мне или нет», — сказала я чопорно, встала и отряхнула юбку от коры. «Сами решайте, пойдете ли со мной». Густые брови инспектора поползли вверх. «А вы, значит, для себя уже все решили?» Я посмотрела на него сверху вниз. «Для вас это всего лишь одно из многих дел. А для нас, Роуз, возможное пятно на всю жизнь. Так что с вами или без вас, а я найду, кто это сделал». Он тоже поднялся, подумал немного и протянул руку. «Почту за честь прогуляться с вами вечером. Мы ничего не теряем, ведь так? Только о Чарльзу лучше не говорить». «Боитесь, что он устроит сцену ревности?» Инспектор дернул щекой, не поддержав шутку. «Боюсь, что он увяжется за нами». Я хмыкнула. «Останется только пригласить оркестр». «Не беспокойтесь, буду нема как рыба». И сжал его сухие горячие пальцы. Он широко улыбнулся и слегка наклонил голову. «Значит, возле дома свиданий. Тьфу, собраний. В 6.